грустит настольный календарь, соединяя дни в года. Под тяжестью летевших лет легла афганская война. Уж повзрослели пацаны, былую лихость подзабыв, лишь только память иногда напомнит старенький мотив. Часто снится мне мой дом родной, лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Устав от буден серых дней, присев под вечер во дворе, вдруг вспомню мириады звезд афганской ночи в сентябре. И лица преданных друзей, и добрый модуль без тепла, и губы сами по себе выводят старые слова. Поднималась зорька над хребтом горбатым, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топать, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топать. Взрослеют быстро сыновья, и опустеет скоро дом. Но перед тем, как улететь, я покажу им свой альбом. Там с автоматом молодой, с друзьями у чужой реки, и сыновья вдруг замолчат, лишь спросит батя: это ты? Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой.